Глава 21. На минуточку. С крыльца корпуса смотрю, как парни крутят сальто с борта бассейна. Хохочут, слышно даже здесь. Люба, балбеска. А если они там пьяные, поубиваются об этот борт? Ты знаешь, ростовская, что не поубиваются. Просто тебе хочется к ним, да? Мало ли чего хочется. А лучше будет, если нетрезвый Тарханов в комнату придет со своими хотелками. Куда уж мне против его напора? Он только прикоснется, я кукла гуттаперчевая. А при всех он не станет. Взглядами своими кошачьими постреляет, и обойдемся малой кровью, да? Нет, ростовская, нет. Ты можешь поспать у Бесо. Дверь там прекрасно замыкается. Духота-то какая! Обмахиваю лицо руками. Неожиданно из крайнего окна спрыгивает на землю Артем. Заметив меня, застывает. «Так, не поняла». Ставлю руки в бока. «Алена Максимовна, я на 5 минут, честное слово. Мне надо зарядное девочке занести из первого корпуса. Можно?» «Ох, знаю я ваши зарядные. Лицо мое вспыхивает жаром. Хорошо темно». «Артем, Нина Михайловна может с проверкой пойти. Директор смены здесь очень строгая и меня терпеть не может». «Да я за корпусами, туда и обратно, без палева». «Ладно, я дверь в корпус закрывать не буду. Не надо по окнам, опасно». «Спасибо, Аленочка Максимовна». Исчезает в темноте. Поднимая взгляд вверх, на втором этаже в окнах торчат парни. «Савельев!» Строго рычу я. «Брысь с окна!» Исчезает. Никакой управы на них, коты мартовские. «А почему Тарханову с парнями можно ночью купаться, а нам нет?» Высовываются девчонки сверху. Ну вот, началось. «Им тоже нельзя. Быстро спать!» Надо сказать, чтобы сворачивали свои гулянки, иначе начнется хаос. Прямо босиком иду к бассейну. Я же на минуточку. Он отгорожен от открытого стадиона стеной, обвитой плющом и зоной с гамаками. Подхожу к бортику бассейна. На другой стороне эти беспредельщики развели маленький костерок. Рома строгает ножичком ветки, надевает на них зефирки и, расплавив, подкармливает лежащих на гамаках Любу и Яшина. Яшин играет что-то знакомое, лирическое. «Милая, ты слишком много на себя взяла, ты ведь по факту плоть да вода». Хорошо поет. «Какие у нас мальчишки все талантливые. А где Тарханов?» «А ты все время куда-то спешишь. Постой со мной, подыши». Раздается у меня над ухом шепотом. Вздрагиваю, оказываясь прижата к мокрому телу Марата. Разворачивает меня, втягивая в медленный танец под гитарные переливы. Растерянно позволяю ему это. «И воздух — не лекарство от одиночества». Скользят его губы по кромке моего уха. «Спасите, пожалуйста, от его тембра мурашки». И предательски тут же начинает требовательно ныть между бедер. «И кто из нас озабоченный?» «Потеряла меня». Усмешка в голосе. «А я с прошлого лета с тобой потанцевать мечтал. И вот». Поднимает лицо к небу. Машинально делаю то же самое. Звезды такие яркие, сверчки поют. «Пойдем». Подталкивает меня к компании. «О, Алена Максимовна!» Впихивает мне в руки чайную кружку Рома. Нюхаю. «Розовое вино», подсказывает он. Делаю глоток. Следом в моей руке появляется расплавленная зефирка на палочке. Откусывая, обжигаясь горячей карамелью. «Ай!» Марат дует мне на зефирку. Зависаем глаза в глаза. Яшин тут же меняет мотив. «Мне глаза ее нравятся, а как от пламя все плавится ей». «Командный пикап не иначе». Вздыхаю. «Хорошо справляются. Я ведусь. Хоть и виду не подаю. Там народ бунтует. Неуверенно оглядываюсь я. «Кто именно?» Незаметно поглаживает мою спину Марат. «Я сейчас схожу, быстро улажу». «Ну, сходи. Там весь второй этаж девочек». Недовольно фыркаю я. «А этих пусть Лис укладывает», — делает глоток из бутылки. «Его подопечные». «Хорошо-то как!» — качается на гамаке Люба. «Я прямо лагерь вспомнила. Спой еще чего-нибудь, Ванечка». Марат подливает мне в кружку, чокается со мной бутылкой. «Вы как завтра кросс по пересеченной побежите, м?» Пытаюсь образумить их я. Переглядываются, смеются. «Грустно побежим!» «Уныленько!» Протягивает мне Рома еще одну зефирку. «Но ночи того стоят, чтобы пообламываться утром!» Шепот в ухо. Чуть приобнимая, сжимает мое плечо. Парни тут же отводят от нас взгляды. Внутри бьются противоречивые чувства. Да, ночь пьянит и кружит, и хочется ей все позволить. Но завтра будет утро, а я не так безбашенна и отважна, как они, чтобы бежать свой кросс. Но так хочется уткнуться носом в шею моего большого котенка и просто пообниматься под этими звездами. И губы его. Яшин опять выдает на гитаре что-то очень романтичное. «Пойдем купаться». Скользят губы Марата по моему виску. «Там пол корпуса без присмотра», — вяло сопротивляюсь я. «Да что им будет? Они под присмотром ровно то же самое натворят. И все же...» «Да мы окунемся просто. Допьем вино и будем сворачиваться». «Черт с ним. Окунуться очень хочется», — допивая до дна. «Тушите костер. Нина Михайловна узнает, конец света будет. Она аж бесо загрызет потом». Скинув тунику на пустой шезлонг, захожу в воду по пояс. Тарханов делает пару шагов следом. «Марат!» — шепотом одергиваю его. «Нет! Еще подводной охоты мне не хватало». «Эй, бро, телефон твой!» Отвлекают его парни. Сердце мое сжимается. Кто будет еще названивать парню ночью? Только девчонки. Я ревную Тарханова? Боже, зачем я чувствую это? Но спазмом в горле перехватывает дыхание, и внутри все горит. Ложусь на воду в попытке расслабиться. «Да? А чего не спим, Тёма? Я не понял». С претензией. «Чего? Какой мляобход? Нина Михайловна? Где? Как у бассейна?» «Понял. Шухер, пацаны». Люба быстренько слетает с гамака, подхватив бутылки, они сбегают в темноту деревьев. Я растерянно стою в воде, слыша голос приближающегося начальства. «Отлично». Подхватив с шезлонга мою тунику, Марат тихо заходит в воду, поднимает ее над головой вместе с телефоном. Второй рукой подхватывает меня за талию, тянет вглубь. «Нам надо выйти!» «Тихо!» Сжимает в стену, в тень. Шаги. Здесь глубоко, и я рефлекторно хватаюсь за его шею. Голоса прямо над нашими головами. Охранник и Нина Михайловна. «Завтра же буду звонить, жаловаться. Опять бесо Давидовича команда. Хулиганье. То на озеро бегают, то по кустам с их же персоналом зажимаются». Двигаюсь, вспоминая, как она застала нас с этой рубашкой. «Вы можете себе такое представить, чтобы с персоналом? Вот и я не могу. Понабрали, не пойми кого». Марат успокаивающе прижимается губами к моей брови. «Что это там? Угли?» — вскрикивает Нина Михайловна. «Не успели потушить». Пока она буянит там у потухшего костра, Марат тихо подтягивается вверх. Мои руки скользят по его рельефному торсу, кладет на борт телефон и тунику и также беззвучно погружается в воду обратно. Тянет меня в темноту еще глубже, под неработающий стальной навес фонтана. Да, здесь нас никто не увидит. Теплые губы неожиданно ловят мои. Пальцы несдержанно впиваются в ягодицы, втрамбовывая меня в крепкое тело. Его член обжигает даже в прохладной воде через ткань и давит мне на живот. Сходила на минуточку. И слова Нины Михайловны очень цепляют за живое. Но Марат так трепетно нежен и горяч, что его эмоции сметают мои. Это просто поцелуй. Он уже ничего не изменит. И я сдаюсь его губам, обещая себе, что это точно последний. Оттого хочется снова рыдать. Отчаянно впиваюсь в него в ответ, пытаясь запомнить это ощущение расплавленного меда, текущего по венам, вкус этого страстного мальчика, как ощущаются его откровенные стоны, кожей, языком, губами, горлом. Нахальные пальцы ныряют под перешеек моих трусиков. Пискнув, пытаюсь увернуться. «Тихо, нас услышат», — улыбаются его губы, скользя на шею. Пальцы врезаются в меня, проникая внутрь, втыкаются в самую чувствительную точку, вызывая дрожь и искры в глазах. «Наглец!» Кусаю его в ответ за шею. Тихо шипит, продолжая двигать пальцами, выгибаясь, сжимая его бедрами. А там, где-то далеко, все еще звучит недовольный голос директора смены. Ростовская, стыд и позор. Но мне сейчас плевать. Настойчивые пальцы Тарханова отправляют меня в какое-то другое пространство, где ничего этого не существует. Только он, я и невыносимое ощущение приближения к оргазму. Я задыхаюсь, втыкаясь в его плечи коготками. Тихо, чш. Затыкает он мой бесстыжий рот поцелуем. Взрываюсь, нечаянно царапая ему спину. Его губы улыбаются, сбиваясь с поцелуя. А мне через мгновение уже хочется погрузиться под воду с головой и утонуть там к чертям, потому что это снова случилось. И единственное, на что меня хватает, это спрятать глаза, уткнувшись ему в шею. Рвано дышу, плавая в эйфории. Марат выносит меня из воды, мы тормозим на ступенях. «Все, отпусти!» «Отпустить?» Возбужденно шепчет он, усмехаясь. «Это не гуманно, Алена Максимовна, а как же я?» Плавно подцепляет мою ногу своей, заставляя сесть на ступени. Опускается сверху. «О, оскорбилась гостиницей, да, ростовская?» «Этот тестостерон теперь тебя в каждом углу и на всех ступенях трахнет». Но эта идея кажется мне оскорбительной ровно до тех пор, пока горячая головка не растягивает меня там, где до сих пор пульсирует и все еще требовательно ноет. А потом только звезды. Звезды, звезды. На небе, в глазах, внизу живота. И пока весь мир не взрывается сверхновой, оглушая и ослепляя. Дрожа, мы прижимаемся губами и дышим, выдыхая кислород по очереди друг другу в рот. Его становится все меньше в каждом вдохе. Дышим друг другом. От удушья сладко кружится голова. Я пьянею еще сильнее. Ощущение оргазма слабеет, но никак не заканчивается. Одновременно отрываемся с шумом, втягивая новую порцию кислорода. По телу ток. И короткие замыкания. Он смотрит мне в глаза. «Хочу с тобой спать сегодня, пожалуйста». «Таким вообще реально отказать?» Вспоминая его уютное дыхание в ухо и надежные, теплые, крепкие мужские объятия. «Я не могу отказать. Ну сожгите меня теперь за это».